И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился и пал на лицо свое. И сказал ему ангел Господень: «За что ты бил ослицу твою вот уже 3 раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже 3 раза. И если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». И сказал Валаам ангелу Господню: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в твоих очах, то я возвращусь». И сказал ангел Господень Валааму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валааковыми. Вот. Есть что-то неуловимо правильное, когда вещи, которые нас окружают, служат именно своему назначению. Вот в случае, когда мы читали, пророк не мог видеть ангелов, потому что такова была воля Божия. И он использовал, бессловесные, в общем-то, животные для того, чтобы свидетельствовать о себе. Хотя Валаам был сильным пророком и вполне мог от прямых приказов все делать. Но путь Господень неисповедим. И нужно было, чтобы вот такое чудо произошло. И вот примеры, когда не по своему назначению используются вещи. Это, например, громоздкие коробки лучше возить на грузовике. Хотя бывает, люди их тащат в час пик в метро, и все вокруг толкаются очень неудобно. Вот. Гвозди забивают молотком обычно. Но любой мастер знает, что молотка может не оказаться под рукой, и тогда гвоздь можно забить чем угодно, тяжелым предметом каким-нибудь. Хотя это тоже будет неудобно, но в результате цель будет достигнута. Мы, люди, привыкли достигать своей цели, зачастую не стесняясь, не задумываясь о средствах. Очень часто бывает, что неправильным образом достигнутые цели не приносят никакой радости. Недавно я прочитал в новостях, был случай. В одной из деревень в России, как всегда, нету рядом больниц, нету скорой помощи. Женщина сильно порезала ногу. Один из ее соседей, врач-хирург, не имел медицинских инструментов. Начал ее зашивать тем, что у него было под руками, инструментами слесарными, там, пассатижами, рыболовными крючками, там, какими-то подручными средствами. Он ее спас. Все прошло хорошо, а эта кровь остановила ее, она в порядке. Но чиновники повлекли его под суд. Вот он нарушил врачебную этику, потому что не использовал больницу, которой не было вообще в округе. Он не использовал медицинские инструменты. Так нельзя делать. То есть ей вроде как надо было умереть, чтобы они довольны были. Ну, конечно, умереть ей не надо было. И я надеюсь, что у этого человека все хорошо. Но это тоже иллюстрация к тому, что иногда к делу можно применить неподходящие инструменты и все равно его сделать. Всякий человек хорошо знает, для какого дела какой инструмент потребен. Особенно, если речь идет о профессионалах. Они до тонкости знают и до самых малейших, до самых сложных ситуаций, как их разрешить, какие инструменты применить. Но есть определенный момент, наступает, у каждого в жизни бывает, выход из зоны комфорта, какой-то экстремальный момент, когда человек теряется и начинает импровизировать. Я говорю о вещах телесных, но это же касается вещей духовных. И, например, в проповеди лучше бы, чтобы погибающим людям свидетельствовали всегда опытные, подготовленные миссионеры, которые и служат в миссии, и обучены этому, и избрали это служение себе. Но и даже светские законы этого сейчас требуют, да, что на проповедь от церкви могут только ее официальные представители выходить, и миссионеры. Наверное, эти законы мы не сможем соблюдать и будем свидетельствовать даже против них, потому что свидетельство – это наша христианская цель. Но И если миссионеров нет рядом, нет настоящих служителей подготовленных, для дела благовестия отлично подойдут вот любые люди, которые рядом, бабушки, дети, или просто вот христиане, которые никогда не готовились на миссионера, а просто надо засвидетельствовать, они сделают это. Вот, может, не совсем подходящий инструмент, не лучше, да, не то, что заточено в богословской семинарии, но дело благовестия будет сделано. И Господь все равно коснется души, так или иначе, предназначенного ко спасению человека. Потому что вот это наша миссия основная, мы должны это сделать. Наш Небесный Отец, Он рад был бы слышать наше словословие, вот, во всех собраниях, но иногда люди молчат. И славу Господу могут вопиять камни, так написано. Могут обстоятельства так сложиться, что люди все равно вославят Господа, когда должный для этого рядом находящийся христианин промолчит. Ну, так бывает. И это не редкость. Если христиане не будут свидетельствовать, если они будут молчать о Господе и не воздавать Ему славу. Матфея, 22 глава, 10 стих. Это из притчи о том, что на брачный пир не пришли званные. Вот. «И рабы, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими». Вот стих, который рассказывает, как Господь найдет себе инструмент для своей славы, если те, кого позвали, откажутся. По любым Я уверен, что у всех, кто не делает Божье дело, отличная причина есть. Надо отдохнуть. Ну, разве плохая причина? Тем более я, например, вот могу, положа руку на сердце, сказать, много работаю, мне бы только и отдыхать прямо. Вот выходные. Но я верю, что Господь лучшим меня одаривает, когда дает возможность служения. Хорошо. Есть пример, когда опытные музыканты не хотят петь почему-то. Например, наша церковь все лето без хора проводит служение. Ну, вот несколько собраний назад был случай, бабуля такая из Балашихи, Дарья. Она, знаете же, стихи рассказывает все время. Вот, а одно собрание она встала, рассказала стих, она потом пропела... Ну, куплет из какого-то гимна, из сборника. Пела она прям так себе, да, это было мало музыки в этой песне. Но вот сколько в такой песне есть Божьего Духа. Я воодушевился больше, чем от всех подготовленных пений хора за какой-то период, наверное. Потому что вот ее сердце влечет к Господу. Ну, вот нам надо учиться у таких людей. Влечение к Господу сатана пытается подавить всегда. Но если мы Божьи дети. И если мы помним об этом, то никто нас от Господа не увлечет, никто нам не даст лучшую причину уйти из собрания. Лучшая причина всегда находиться, мне кажется, в собрании была бы. Ну и вот хороший пример. Весь народ Божий, Израиль, израильтяне, они не приняли Христа. Это очевидно, да? В Писании описано тщательно, что и лучшие умы Израиля отказывались, и Христа распяли, в ярости был народ. И Господь сделал своим народом весь остальной мир. Нас, мы получили спасение благодаря тому, что нужный инструмент у мастера не отработал. Теперь, пожалуйста, мы сами нередко и среди наших братьев участвуют в работе этой миссии, сотрудничаем, да, с евреями из-за Иисуса. Много свидетельств от них слышим. И вы посмотрите, какой успех имеют, когда служат Христу те, кого Господь изначально для этого предназначил, этот народ. Когда евреи из-за Иисуса свидетельствуют, вот у метро они свидетельствуют, да, десятки тысяч брошюр раздают, тысячи приобретают там контактов, там есть кающиеся люди прямо на месте. Кающиеся люди на месте. Кто из вас последний раз свидетельствовал, чтобы человек тут же покаялся? Я думаю, мы очень редко видим эти чудеса. Но евреи сделали это обыденностью, которые решили служить Иисусу. И что дальше происходит? Мы сами свидетельствуем нередко, да? Ну, в жизни приходится. Но разве у нас есть такое, чтобы нам еврей оставил какой-то свои контакты, желающие узнать о Господе Христе, и мы отдали в миссию, чтобы они с таким человеком сообщились и, ну, поработали с ним, научили, пригласили его. Мы так не делаем. Они для нас так делают. Те, кто из неевреев пожелал узнать о Господе, они радостно берут их контакты, радостно предлагают нам, нашим церквям, нам конкретно. Это благословение какое. То есть они больше того собирают, что должны были бы собрать, больше только своих. Потому что Господь распространил свое спасение на весь мир. И вот мы видим, как правильный инструмент правильно работает. Вот такая аналогия просто у меня возникла. Вот. Вчера на Братском у нас возник вопрос, мы обсуждали, что будет, когда мы выпрашиваем у Бога благосостояние или чего-то для плоти. И еще я готовил проповедь раньше, чем было Братское молитвенное. Вот. Но у меня часть ее как раз посвящена вот этому. Мы часто для желаем благосостояния и желаем, чтобы прирастало наше там, так сказать, там, мирское, чтобы у нас, может быть, появились квартиры, там какие-то улучшились условия, там машины какие-то, может быть, карьерные какие-то вещи. Все хотят быть успешными, все хотят, ну, чтобы нравятся люди, наверное, и часто обращаются с этим к Богу. Смотрите, если Бог даст больше, чем нам необходимо, это будет неправильно. Вот, это все в одной конве, как раз с правильно работающим инструментом. Я хороший пример того, да, я что-то просил у Бога. Вот я в результате наел хорошую массу. Ну, рад ли я теперь, что достиг таких успехов? Господь благ, Он дает, когда его упрашиваешь. Но если ты упрашиваешь не на доброе, теперь я вот мечтаю, чтобы этого не было со мной, чтобы я обратно похудел и стал стройненьким. Снова прошу Бога, понимаете, забрать дары, да, которые Он уже дал раньше. Хорошая аналогия, это стакан с водою. По плоти, если наше тело, это будет стакан, и наши просьбы к Богу, Его благой дар вода, я прошу, чтобы вы представили, мы наливаем воду в стакан, выше края стакана она разольется. Никто не напьется водой, которую налили в стакан больше, чем есть его емкость. То есть он 200, там 300 грамм стакан. Вот столько воды в него влезет, больше не влезет. Поэтому, если мы и выпросим у Бога по плоти то, что нам не нужно, вот этот излишек, ну, все будет мокрое, да, от такой воды. Вот этот излишек, он повредит только нам. Нашу жизнь испортит. И, может быть, зал-то сегодня не полный, потому что в своем усердии и в молитвах наши братья и сестры выпрашивают где-то лишнего, а потом им надо это лишнее как-то обслужить. Появился там большой дом, его надо отремонтировать, там, помыть, где-то там насадить вокруг сады, я не знаю. Ну, плоть, она потребует служения себе. Если появились большие деньги, их надо инвестировать как-то, обойтись с ними ловко. Машину тоже поставить на учет, техническое обслуживание сделать. Ну, какие блага мы себе представляем? Если мы своего ребенка записали на 5 курсов, чтобы он сразу стал чемпионом по всем видам спорта и специалистом по английскому, вот мамы обычно молодые хотят, давай на все курсы ходи с ними, оставь церковь, оставь все, занимайся плотским. Ребенок разовьется, безусловно, и вложенные деньги оправдаются, вложенное время оправдается. Но духовный ли это будет рост? Нужно ли ребенку к 1-му классу знать английский на уровне носителя языка? Не знаю, я думаю, нет. Я прям думаю, что вокруг нас полно людей, которые не знают английского и прекрасно живут до старости. Но, тем не менее, вы понимаете, это обман дьявола. И мы, орудия Господа, которые должны жить для Него и свидетельствовать, очень часто посвящаем время жизни, оно у нас отмерено одно. У нас нет время для духовных дел и время для плотских. У нас одно время, и мы его плотским делам посвящаем. Вот это я как раз и хотел отметить как неправильное. Неправильное то, что мы приходим к Богу, выпрашивая плотские блага, в конечном итоге вредит церкви. И не приносит пользы выпрошенные, и как утечет сквозь пальцы. Зато, если представьте себе тот же стакан, но он наполняется не водой, да? Человек сосуд в конечном итоге, а если он наполняется Святым Духом и стало Духа Божьего в нас побольше, чем края у стакана, ну что будет? Разве Дух все перепачкает и нанесет вред? Нет. Он распространится на тех, кто вокруг нас, и будет прирастать церковь. Не плотское прирастать будет, а духовное. И церковь будет увеличиваться. И даже если не в эту церковь придет человек, а просто задумается о Господе, покается и будет спасен от ада, это большая победа Христа. И вы знаете, обетование Божие таково. Вот этим занимайтесь, написано. О горнем помышляйте. И он прикладывает земное. Я свидетельствую, я это часто повторяю, вы слышали, что я никогда ни в чем в жизни не нуждался, будучи верующим. Господь всегда давал мне то, о чем я прошу по плоти. Но мне потребовались годы, чтобы понять, лучше бы я просил по духу. Потому что, когда делаешь духовное дело, ну, плотское все прилагается, даже когда мы не мыслим об этом, не готовимся. Вот мы не строим этот дом. Господь прям даст дом, если ты занят духовными делами. Господь даст по всякой нужде достаточно, чтобы вот из стакана не вылилось. Наш стакан будет полон, я имею в виду плотское. И слава Богу, что стакан будет переполнен, если я имею в виду духовное. Вот. Приходит благословение, приходит благодать в нашу жизнь. Непонятные никому из неверующих дары Божьи. Чего ты такой довольный, да? У тебя вот и одет так-то неброско. И так подстрижен дешево, у нас такая еще шутка ходила. Чего ты так дешево подстрижен? Чего ты такой довольный? Где твои деньги есть такой умный? А у нас благодать, у нас Божья любовь. Они не понимают, что такое Божья любовь. Зачем проявлять любовь тому на улице, кого ты не знаешь? Что это? Это чудо. Дорогая церковь, это Божье чудо, дарованное нам, которым мы пользуемся. И церковь с такими чудесами растет. И тогда торжествует Господь. Тогда та слава, для которой Он нас создал, в полной мере проявляется. Вот. И наши сердца наполняются счастьем, обладанием Царствия Небесного, которое при жизни внутри нас. Христос сказал, Царство Божие внутри вас есть. Вот оно тогда полноценно, когда мы исполняемся Духом, а не исполняемся плотскими благами. Вот я предлагаю помолиться, чтобы Господь благословил нас понять, что мы за инструмент, что мы должны делать, как нам правильно применить свою жизнь, будучи христианами, в труде Божьем. Вот, понимаете, мы инструмент, которым Бог вот прям строит, ваяет шедевр. Это шедевр Божьей Церкви, спасенных людей. Самый правильный, необходимый труд. И как именно его надлежит делать. Аминь. Давайте помолимся.